использовать хвощ полевой с луговым, который не является лекарственным растением и отличается от серого хвоща полевого зеленоватым цветом ветвей и стебля, по форме четырехгранного, шероховатого и очень борозчатого. Стебель у хвоща полевого круглый и не так шероховат и груб. Хвощ луговой хозяйки используют для чистки посуды, а столяры для отшлифовки мебели. В научной медицине хвощ полевой мало используют. Хвощ полевой содержит много кремниевой кислоты, вяжущих дубильных веществ, отхаркивающих сапонинов, горького вещества, каротина и витамина С. Препараты из травы этого растения дают хорошие результаты при туберкулезе легких и при кожных болезнях, не поддающихся местному наружному лечению. Эти препараты действуют на организм как укрепляющие и очищающие средства. Дубильные вещества, содержащиеся в хвоще полевом, обладают кровоостанавливающим действием. Препараты из хвоща полевого применяют также как дезинфицирующее средство при язвах и застарелых ранах. Как очищающее средство эти препараты показаны при водянке и желтухе. Но особенно эффективны препараты из хвоща полевого при заболевании почек и мочевого пузыря. Они обладают мочегонным действием и способностью растворять камни в почках и в мочевом пузыре. Как кровоостанавливающее средство, препараты из хвоща полевого, особенно пополам с пастушьей сумкой, очень успешно применяют наружно и внутрь при обильных менструациях. Показано и при кровавой рвоте с ягодами можжевельника. Применение хвоща полевого противопоказано при остром воспалении почек, когда опасно и небольшое раздражение. Поскольку в хвоще полевом содержатся витамины, то его можно рекомендовать как полезную примесь к другим витаминосодержащим растениям. Способы применения. Отвар 50,0 на 200,0 настаивают в течение 20 минут. Употребляют по 3 столовых ложки 3-4 раза в день. Экстракт 30,0 по пол чайной ложки 4-6 раз в день. Компресс теплый. Выше указанный отвар разводят пополам с водой и намачивают в нем ткань. Мазь на язвы. Берут одну часть экстракта или сгущенного отвара на 4 части коровьего масла или вазелина, лучше желтого. Номер 200. Хмель обыкновенный. Хмелица, горчак. Это семейство тутовых. С лечебной целью используют соплодья хмеля, шишки, листья и стебли. Это известное дикорастущее вьющееся растение. В научной медицине хмель как лекарственное растение мало используют. А в народной медицине хмель применяют для улучшения аппетита, при гастрите, при хроническом поносе. Как болеутоляющее и успокаивающее средство пьют отвар при воспалении мочевого пузыря, при неврастении, невралгии, радикулите. При радикулите применяется наружно. Хмель издавна используют в народной ветеринарии. Крепкий отвар хмеля дают в большом количестве скоту во время половой охоты. Как болеутоляющее средство, препараты из хмеля пьют при болезнях печени и селезенки, при воспалении почек, нефрите и желчного пузыря, холецистите, при водянке и желтухе. При множественных нарывах вследствие неправильного обмена веществ препараты из